626. Мерка общего блага, прилагаемая к явлениям жизни, позволит определить истинное значение каждого из них. Иначе останетесь среди призраков личного мира. Часто интересы личности и интересы общечеловеческие диаметрально противоположны. Личность распинаемого Христа страдала и терпела муки, но Дух молился за них, распинающих тело, и Дух принял позорную для личности смерть, зная заранее о предстоящем. Так, распиная себя, личность свою, во имя общего блага, освобождается человек от власти ее над сознанием. И сознание, освобожденное от уз личного, становится космическим. И не беда, если личности где-то и как-то приходится претерпевать в жизни невзгоды. Над личностью дух, умножающий силы свои и свет свой под ударами, двигателями жизни. И когда положение становится особенно тяжким или смущающим сознание, лик владыки, поставленный между внешними явлениями и духом, отодвинет и заставит занять им принадлежащее место, не подавляя сознание, но освобождая от власти внешних воздействий. Мощь лика велика. Постоянное ощущение его в сердце помогает преодолевать вибрации непосредственного окружения, идущие из всех трех миров, и подниматься над ними. Когда логика очевидности побеждает и положение становится безвыходным, лик в сердце введенный, светом своим, рассеивает сгущенную тьму плотных сплетений. Человек волей во время кошмарного сна заставляет себя проснуться, и исчезают фантомы тьмы, так же и лик в сердце введенный позволяет сознанию выйти из круга безысходности, как бы из мрачной темницы на свет дня. Тьма ожидает, что человек будет противиться ей логическими доводами, чтобы подавить их логикой очевидности. Но опытный путник отбрасывает трехмерную логику, связываясь непосредственно с учителем света через его лик, и этим опрокидывает все темное построение. Мощь воздействия лика надо понять.